Через несколько минут флорентиец был у Алисы, которая впала в полубессознательное состояние. Внимательно осмотрев ее, флорентиец сказал Наль: «Вам с Николаем придется провести ночь здесь, поскольку Дория слишком утомлена. Ничего опасного, но неделю или чуть больше Алисе придется полежать. У бедняжки много духовных сил, но пока еще очень мало физических. Нам с тобой, Николай, придется всерьез заняться восстановлением этого надорванного в детстве организма. Чтобы привести в полную гармонию этот проводник, придется прибегнуть ко многим физическим методам лечения и некоторым видам спорта. Сейчас идите вниз, обедайте без меня, я побуду с Алисой, потом вернетесь, устроитесь поудобнее и разделите дежурство пополам. Каждому дам точные указания. Не бойся, Наль, ни воспаления мозга, ни нервной горячки здесь нет. Просто Алиса дошла до полного изнеможения, ухаживая за отцом, но это не опасно. Быстро покончив с обедом, за которым все только делали вид, что едят и пьют, молодожены снова поднялись к Алисе и застали ее в жару и бреду, а флорентиец приготовлял больной лекарство и питье. Он объяснил каждому, что делать ночью, затем настрого наказал Дории и Артуру, рвавшимся ухаживать за Алисой, идти спать, потому что их очередь наступит завтра. Бессонных ночей у постели Алисы будет немало, и все должны соблюдать строгий режим, если хотят и больную выходить, и приготовиться к переезду в Лондон. Возвратившись в столовую, лорд Бенедикт отказался от обеда, но выпил с Сандрой и Мильдреем черный кофе. Пригласив их к себе в кабинет, он сказал: «У меня к вам обоим, друзья, большая просьба. Завтра в 12 часов будет оглашено завещание. Я думал присутствовать вместе с Алисой при этом юридическом акте, но ее болезнь помешала моему плану. Теперь нужны 2 свидетеля, которые могли бы нас заменить. Если вы согласны, я напишу доверенности. Здесь и письмо Алисы, которое вы тоже огласите завтра после прочтения завещания. Вас не затруднит моя просьба? В частности, ты, Сандра, только-только выздоровел». «Как вы можете спрашивать об этом, лорд Бенедикт?» со свойственной ему горячностью ответил индус за обоих. «Я совершенно здоров». Сказав, что экипаж будет ждать их на вокзале в Лондоне, лорд Бенедикт отпустил друзей, попросив Сандру прислать к нему Артура. Когда старый слуга вошел к флорентийцу, тот держал в руке письмо и портрет. «Пастор просил передать вам, Артур, его детский портрет. Об этом письме его последний вам завет». Флорентиец подошел к Артуру, положил ему руки на плечи и, глядя в глаза, ласково продолжал: «Если что-нибудь вам будет неясно, спрашивайте. Чудес в жизни нет, Артур. Есть только знание. И тот, кто знает, что жизнь вечна, не боится смерти. Нет смерти, есть только труд, великий труд вечного совершенствования. Каждый человек живет много раз, и каждая его жизнь — труд. Труд из века в век. Исключительная верность и любовь — залог исключительной жизни. Так ваша безмерная и бесстрашная верность и любовь к пастору сделали так, что вы и впредь не разлучитесь. Вы станете его братом, будете снова жить с ним в одной семье, но теперь он станет опекать вас. Храните спокойствие, живите при нас с Алисой, и постепенно мы объясним все, что будет вам казаться странным и непонятным. Будьте счастливы, Артур. Берегите силы. Вам надо прожить еще много лет». Флорентиец обнял плакавшего Артура и проводил его до дверей. Оставшись один, лорд Бенедикт сел за письменный стол и взял лист бумаги для письма. Глаза его сделались огромны. Взгляд, казалось, прожигал пространство. Вся его фигура, точно скульптура, замерла в напряженном внимании и сосредоточенности. Окружающий мир словно перестал существовать. Вся его воля влилась в какую-то одну мысль. Он не двигался и все же был действием, осуществлял активнейшее духовное единение с кем-то, кому посылал свою мысль. Наконец он взял перо и написал: «Дженни, я обещал вашему отцу, что после его смерти постараюсь сделать для вас все, что будет в моих силах. Но для того, чтобы сделать что-нибудь для человека, надо не только самому иметь для этого силы. Надо, чтобы и человек желал принять помощь и умел владеть собой, своим сердцем и мыслями, умел хранить их в чистоте и гармонии. Нельзя и думать оказать помощь людям, которые не знают радости, не понимают ценности своей жизни как духовного творчества, но считают жизнью бытовые удобства и величие среди себе подобных, которые можно приобрести за деньги. Нет людей абсолютно плохих, никто не рождается разбойником, предателем, убийцей. Но те, в ком их светлые мысли и чистые сердца разъедаются язвами зависти и ревности, жадности и скупости, те скатываются в яму зла, куда влекут их собственные страсти. Разложение духа совершается медленно и почти незаметно. В начале ревность и зависть, как ржавчина, покрывают отношения с людьми, потом в каком-нибудь одном месте сердца образуется дыра. Над ней скапливаются зловонные отбросы разлагающегося духа, и там начинается капель гноя. Потом он потечет струей. И все, что прикасается к такому заживо разлагающемуся человеку, понижается в своей ценности, если не умеет охранить себя от заразы. Если же сердце уже носит в себе зловоние зависти, страха и ревности, встречаясь с более сильным злом, оно всецело подпадает под его власть и уже не может освободиться. Сегодня, в первый день, который вы прожили без отца, чем занимались вы, Дженни? В честь его, так много любившего, так много ласкавшего вас, так усердно учившего вас всему прекрасному, какой прекрасный памятник вашего духа вы создали для людей? Какой дар красоты вы дали людям сегодня? Кому стало легче и проще жить сегодня, именно потому, что он получил от вас память отца, утешение? Быть может, хоть для единственной сестры у вас нашлось ласковое слово, которое вы послали ей как старшее, как более сильное, желая утешить и ободрить маленькую сестренку, с таким усердием служившую вам всю жизнь? Быть может, из того капитала, что завещал вам дед после смерти отца, вы решили наградить пенсией старого слугу Артура, как ближайшего друга почившего отца? Быть может. Вы решили трудиться и привести в систему рукописи отца, значение которого для науки вы поняли из произнесенных у гроба речей. Быть может, теперь не только словечко «чудак» подарит ваше сердце ушедшему, и вы захотите отдать миру его идеи, приложив и свой труд. Оглянитесь на себя, Дженни. Есть еще много возможностей начать новую жизнь. В вас еще могут засиять творческие силы, но если вы остановитесь, если дух ваш не будет двигаться вперед, освобождаясь от предрассудков, если лень и безделье, вечная праздность и поиски развлечений станут систематическими, зло не только подкрадется к вам, оно охватит вас таким кольцом шипящих змей, что уже никто не будет в силах подать вам руку помощи, если бы даже вы сами просили об этом.